Глава шестая. Одаренная. Удалившись во внутреннее герцогство, Регал-претендент бросил прибрежные на произвол судьбы. Сил герцогов Бернса, Шокса и Риппона хватало лишь на то, чтобы оборонять собственные земли от нападения красных кораблей. О том, чтобы сообща противостоять врагу, они и не помышляли. Герцог Бакка, кузен Регала, не обладал подлинной властью. Назначенный Регалом хранить трон на время его отсутствия, этот марионеточный правитель не мог стать вождем, который объединил бы знать. Именно тогда стало расти влияние леди Пейшенс, вдовы наследного принца Чивола. Сначала она продала драгоценности, чтобы заново оснастить и починить корабли Бакка, а после и вовсе истратила почти все свое состояние на помощь крестьянам и горнякам. Кроме того, леди Пейшенс призывала младшую знать собирать собственные армии для борьбы с захватчиками. Так обстояли дела в шести герцогствах перед возвращением королевы Кетрикен. Огромный дракон принес ее и менестреля королевы Старлинг Бертсон прямо на башню Оленьего замка. Королева была тогда беременна будущим наследником трона, и король Верити припроводил ее в безопасные земли элдерлингов, после чего вновь присоединился к своему драконьему войску. Вместе с воинами-элдерлингами, восседающими верхом на могучих драконах, он отправился обратно на битву с красными кораблями. Мало кто видел возвращение короля, и если бы сама королева Кетрикен не рассказала, как все произошло, а менестрель Старлинг Бертсонг не подтвердила бы клятвенно истинность ее слов, то появление королевы могло бы показаться чудом. Когда в небесах над Бакком закружились сверкающие драконы, это зрелище повергло людей в ужас. Однако королева заверила подданных, что бояться не нужно. Это истинный король Верити привел драконов, чтобы защитить народ шести герцогств от врага. В тот же день драконы прогнали красные корабли от берегов Бакка и разлетелись по всему побережью. И прежде чем настало второе полнолуние после возвращения короля, они полностью очистили наши земли от захватчиков. Многие воины и отважные мореплаватели рассказывали, как драконы появлялись в небесах сверкающими искрами. Искры эти быстро росли, и вскоре уже огромные создания обрушивались на врага, обращая красные корабли в бегство. Так и получилось, что Кетрикен из принцессы Горного Королевства превратилась в законную королеву, вернувшуюся, чтобы занять трон. Леди Пейшенс оставалась рядом с ней до конца войны, помогая советам. За эти месяцы ей удалось полностью передать бразды правления новой королеве. К тому времени, когда родился наследный принц, в правах королевы Кетрикен на трон уже никто не сомневался. Краткая история королевской власти в шести герцогствах. Спустившись по лестнице, я закрыл за собой потайную дверь, выглянул в щелку между ставнями и ужаснулся. Оказывается, пока я говорил с шутом, утро давно миновало. Я все еще был в ночной рубашке, не умытый и не бритый, а между тем, возможно, уже пропустил время аудиенции у Кетрикен. К вящей моей досаде в комнате опять успел побывать Эш, поворошил дрова в камине и разложил на стуле новый наряд лорда Фелспора. Каштановый паричок был бережно расчесан, к нему прилагалась новая шапка. Похоже, за время жизни с матерью-куртизанкой Эш успел научиться, по крайней мере, исполнять обязанности слуги. Я помнил, что запер дверь. Интересно, Чейт дал мальчишке ключ или тот воспользовался отмычкой? Замок в этой комнате был не из тех, что легко открыть без ключа. Стараясь поменьше отвлекаться на подобные мысли, я быстро умылся, побрился и обработал царапины от поспешного бритья. Когда я снимал рубашку, на одной из ранок у меня на спине треснула корка. Я облачился в длинную блузу и кричащий яркий жилет лорда Фелспора. Оставалось надеяться, что все эти разноцветные полосатые ткани знать носят только по случаю зимнего праздника. Подумать страшно, если теперь так ходят каждый день. Ритузы оказались относительно удобными, а в жилете я обнаружил не менее шести потайных карманов с разными зловещими приспособлениями. На то, чтобы нацепить парик с пришпиленной к нему нелепой шапчонкой, Ушло больше времени, чем мне бы хотелось. Однако я понимал, что дать маху с ними нельзя. Я несколько раз ущипнул себя за нос и потер его, чтобы добиться нужной красноты, а немного сажи из камина и капли воды помогли сделать брови чернее. А вот с дурацкими остроносыми туфлями на высоком каблуке оказалось сложнее. Стоило мне их надеть, как ноги свело жестокой судорогой. Разувшись, я походил по комнате, пока мышцы не расслабились. Снова надел ненавистные туфли, тихо помянув Чейда недобрым словом, вышел из комнаты и запер за собой дверь. Пока я спускался по лестнице, ногу сводило еще дважды. Ценой героических усилий я не сбился с шага и ничем не выдал, как мне хочется запрыгать на одной ноге. В комнате, которая теперь служила залом для аудиенции Кетрикен, раньше была гостиная королевы Дизайр, где она проводила время со своими фрейлинами. Я знал об этом с чужих слов. Эта женщина не желала меня видеть, тем более в своих личных покоях. Постаравшись выбросить из головы остатки детских страхов, я приблизился к высоким дубовым дверям. Двери были закрыты. Рядом на скамьях ожидали страждущие добиться внимания короля, подольстившись к его матери. Я устроился на краешке мягкой скамьи и стал ждать. Вот двери открылись, и юная аристократка вышла, а девочка, одетая в белую с пурпуром ливрею пажа, со скучающим видом проводила внутрь следующего в очереди. Когда она вернулась, я назвал ей свое имя и стал ждать дальше. Вообще-то я надеялся, что меня допустят вне очереди. Однако Кетрикен оставалась верна традициям горного королевства. Каждого в свой черед принимали, выслушивали и провожали обратно. Я сидел, удерживая вежливую и полную надежды мину, а стопу тем временем вновь и вновь стискивали спазмы. Когда девочка Паш наконец пригласила меня пройти в зал, мне стоило немалых усилий последовать за ней, не хромая. Но вот дубовые двери закрылись за моей спиной, и я позволил себе улыбнуться. В зале был уютный камин, несколько удобных кресел и низкий стол с разложенными вокруг него подушками. Кроме него тут и там красовались разномастные столики, заставленные дорогими и причудливыми вещицами из всех шести герцогств и даже из дальних стран. Кто-то мог бы подумать, что Кетрикен выставила их на показ, желая похвастаться своим богатством. Я-то знал, что она не видит никакого проку в обладании вещами. Кетрикен считала, что было бы неправильно просто выбросить все эти дары от многочисленных аристократов королевства и посланцев чужих земель, поэтому она хранила их в этом зале, расставив в беспорядке на видных местах, хотя ей, выросшей в горном королевстве, было бы привычнее и спокойнее в строгой обстановке, лишенной всяких излишеств. Бегло оглядев это собрание диковин, я склонился в поклоне перед Кетрикен. «Можешь идти, Каридж. Скажи поварам, что можно подавать закуски мне и моим гостям. И еще передай мастеру Дара Уэбу, что я готова встретиться с ним, когда ему будет удобно». Я стоя дождался, пока девочка покинет зал. Потом Кетрикен устало махнула мне рукой в сторону кресел, и я с благодарностью опустился в одно из них. Бывшая королева, поджав губы, внимательно оглядела меня и поинтересовалась: «Это ты сам решил так вырядиться, Фиц? Или опять пляшешь под дудку Чейда?» Лорд Чейд позаботился обо всем, но я охотно согласился, поскольку решил, что это будет благоразумно. Под личиной лорда Фелспора, вашего гостя на зимнем празднике, я могу спокойно ходить по Оленьему замку, и никто при виде меня не упадет в обморок. За все эти годы я должна была бы привыкнуть к подобным уловкам. Но чем дальше, тем больше мне хочется открыть миру правду. Я мечтаю, как однажды, Фитц Чивел видящий, мы расскажем всем, кто ты такой, и воздадим тебе почести за долгие годы верной службы. Однажды ты по праву займешь место подле Дьютифула, как его наставник и защитник. «Прошу вас, только не это!» — взмолился я. Кетрикен снисходительно улыбнулась и придвинула свое кресло чуть ближе ко мне. «Ну хорошо. А как поживает твоя дочка, умница Би?» «Умница Би», — повторил я, онемев от изумления. «Так пишет Ланд в своих отчетах для Нетл. Последняя весточка от него пришла пару дней назад. Для Нетл было большим облегчением узнать, как хорошо идет учеба у ее сестренки. Ланд пишет, что в некоторых науках, например, в чтении и письме, ему почти что нечему учить Би. «По-моему, Би очень талантливая. Но ведь все отцы так говорят о своих дочерях», — добавил я, наступив на горло родительской гордости. «Некоторые отцы и правда гордятся своими дочерьми. Надеюсь, ты один из них. Успехи сестры очень удивили Нетл. Она-то опасалась, что Би будет отставать от сверстников. Меня тоже порадовали эти вести и заинтересовали. Я боялась, что бедное дитя не протянет долго, и уж совсем не ожидала от нее таких успехов. Думаю, нам стоит привести ее в замок, чтобы я могла сама взглянуть на нее». Кетрикен сплела пальцы, положила на них подбородок и стала ждать моего ответа. «Но, может быть, в следующий раз, когда соберусь в Оленьий замок, я возьму ее с собой», — предложил я. Про себя я молился, чтобы бывшая королева не уловила ужаса в моем голосе. Би слишком маленькая, слишком не похожая на других, чтобы вести ее ко двору. Я опасался быть полностью откровенным с Кетрикен. «Так ты не собираешься задерживаться у нас надолго?» «Только до тех пор, пока шут не окрепнет достаточно, чтобы можно было попробовать исцелить его силой. По-твоему, это произойдет так скоро, что твоя малышка не успеет соскучиться по папе?» «Ох уж это Кетрикен!» Я боялся встречаться с ней взглядом. «Ну, вряд ли настолько скоро», — признал я. «Ну, тогда надо послать за Би прямо сейчас». «Ну, погода уж больно неподходящая для путешествия. Что верно, то верно. Однако в удобной карете и в сопровождении моей личной стражи твоя девочка, думаю, доедет благополучно. Даже несмотря на вьюги и метели. Уверена, они смогут останавливаться на ночь в приличных гостиницах». «Вижу, вы все продумали». Кетрикен так посмотрела на меня, что я понял, возражений она не потерпит. «Да, продумала». И, поставив точку в этом разговоре, она сменила тему. «Как поживает лорд Голден?» Я хотел было покачать головой, но спохватился и только пожал плечами. «Если у Кетрикен были планы на Би, то и я кое-что задумал. Пусть и растерялся, когда она заговорила о моей малышке. Уже лучше, он вымылся, согрелся и, наконец-то, смог поесть вдоволь. Некоторые из его недугов, те, что полегче, уже понемногу отступают, однако он по-прежнему ближе к порогу смерти, чем к выздоровлению». На миг на лице Кетрикен отразился ее истинный возраст. Я едва узнала его. «Если б ты не сказал, что это он, я бы не догадалась. Фитц, что с ним произошло? Кто его так искалечил? Стоит ли делиться с ней историей шута? Хотел бы он этого? Я все еще пытаюсь разговорить его», — ответил я. «Когда мы с ним расстались много лет назад, он собирался вернуться туда, где его учили. Так он и сделал. И его учителя ополчились на него. Проницательность Кетрикен не переставала меня удивлять. Насколько я знаю, да. Леди Кетрикен, вы же помните, каким скрытным всегда был шут. Он таким и остался. Теперь ты, конечно, предложишь мне навестить его самой. Так я и сделаю. На самом деле я уже несколько раз приходила к нему, но он спал. Однако мне было бы гораздо легче, если бы вы с лордом Чейдом не запрятали его в ваше старое логово. Я уже старовато, чтобы пробираться по тайным норам, да и ему было бы лучше в комнате, где светло и можно проветрить. Он боится, что враги найдут его даже здесь, в стенах Оленьего замка. Думаю, шуту спокойнее спится там, где он теперь. Что же касается света, то в нынешнем состоянии он не отличает свет от тьмы». Кетрикен содрогнулась, словно мои слова пронзили ей сердце, и отвернулась, чтобы скрыть набежавшие на глаза слезы. «Не могу выразить, как горько мне это слышать», — проговорила она сдавленным голосом. «Я понимаю. Есть ли надежда, что сила...» «Я и сам хотел бы это знать». «Не могу сказать, он очень слаб. Если в попытке вернуть ему зрение мы слишком истощим его, он может умереть. Надо действовать очень осторожно. Сейчас он спит и ест вдоволь, набирается сил, и его здоровье уже пошло на поправку. Когда он окрепнет, можно будет попытаться его исцелить. Она резко с силой кивнула. «Да, прошу тебя». «Но, Фитц, что произошло? Зачем кому-то понадобилось так мучить его?» Они думали, он пытается что-то утаить от них. «Но что?» Я молчал, не в силах решить, стоит ли быть с ней до конца откровенным. Кетрикан снова обратила лицо ко мне. Слезы редко добавляют женщинам красоты. Ее нос и глаза были красными, голос звучал хрипло. «Фитц, я имею право знать». «Перестань изображать лорда Чейда. Что за тайну он хранил так преданно, что вытерпел такие муки?» Я уставился себе под ноги, сгорая от стыда. Она действительно имела право. Шут не хранил никакой тайны. Ему нечего было ответить своим учителям. Они допытывались, где его сын. Мне он сказал, что и не подозревал ни о каком сыне. «Сын?» Странное выражение промелькнуло на лице Кетрикан, словно она не могла решить, плакать ей или смеяться. «Означает ли это, что ты наконец-то разрешил загадку, которой когда-то озадачилась Старлинг? Выходит, Шут все-таки мужчина?» «Он тот, кто он есть. Очень скрытный человек». Она посмотрела на меня, чуть склонив голову к плечу. «Ну, если бы Шут родил ребенка, он бы это точно запомнил. Значит, он все-таки стал отцом, а не матерью». Я чуть было не сказал, что стать отцом тоже можно по-разному. В голове у меня вихрем пронеслось воспоминание о том, как Верити позаимствовал мое тело, чтобы лечь с Кетрикан и зачать наследника. А сам я провел ночь в его старческом естестве. Но я прикусил язык и отвел глаза. «Я приду повидаться с ним», — тихо сказала Кетрикан. Я с облегчением кивнул. Кто-то постучал в дверь. «Мне пора», — сказал я. «Должно быть, следующий гость уже заждался». «Нет, останься. Следующий гость пришел не только ко мне, но и к тебе». Я не слишком удивился, когда девочка Паш провела в зал Уэба. Он остановился у дверей, а две юные служанки, обойдя его, внесли подносы с закусками. Пока они расставляли блюда и приборы на низком столике, мы молча смотрели друг на друга. Уэб нахмурился было, увидев мой наряд. Ну, теперь-то он понял, почему гость, виденный мельком на празднике, показался ему знакомым. Ему было не впервой видеть меня под чужой личиной. Пока он привыкал к моему облику, я со своей стороны рассматривал его. Уэб сильно изменился со времени нашей последней встречи. Много лет назад умерла его чайка Риск, и он долгое время оставался один, не спеша обзаводиться новым побратимом в даре. Потеря оставила на нем глубокий след. Когда умер мой волк, мне казалось, что я лишился половины своей сущности. И в теле, и в душе образовалась зияющая пустота. И ту же пустоту я чувствовал в Уэбе, когда они со Свифтом, братом Нетл, приезжали навестить нас с Молли в Ивовом лесу. Птичий блеск исчез из его глаз. Уэб ходил, словно придавленный к земле. За считанные месяцы он постарел на несколько лет. Но сейчас он вошел, расправив плечи, и его взгляд заметался по залу, подмечая каждую мелочь. Перемена была явно к лучшему. Уэб словно вновь почувствовал, что значит быть молодым. Я невольно улыбнулся и спросил вместо приветствия, кто она. Уэб встретился со мной взглядом. «Не она, а он. Его зовут Суар. Он почти совсем еще птенец. Пустельга». «Пустельга — хищник. Должно быть непривычно для тебя». Он покачал головой и ответил с той гордостью, с какой родители рассказывают о своих чадах. «Нам обоим еще предстоит многому научиться друг у друга. Мы вместе всего несколько месяцев. Я словно начал новую жизнь, Фитц. Его зоркие глаза, аппетит, охотничий азарт!» И Уэб громко рассмеялся. Я видел, что у него едва дух не перехватывает от восторга. Пусть в его волосах прибавилось седины, а на лице морщин, его смех был юношеским. На миг я позавидовал ему. Я еще помнил, какое это бесшабашное счастье, когда у тебя появляется новый зверь-побратим. Еще ребенком я без колебаний открыл свою душу щенку по кличке Востронос и провел то лето, воспринимая мир обостренными чувствами молодого пса. Потом был кузнечик, щенок, с которым я связал себя узами дара, вопреки строгому запрету Баррича и здравому смыслу. Он умер, защищая моего друга. Оба этих пса были мне ближайшими товарищами, но лишь ночной волк по-настоящему проник в мою душу, окутал ее своей. Мы вместе охотились и вместе убивали зверей на охоте, людей в бою. Он научил меня превозмогать как охотничий азарт, так и боль, разделенную с жертвой. Стоило мне вспомнить о ночном волке, и зависти как не бывало. Никто не заменит мне его. Разве может появиться в моей жизни женщина, которая будет значить для меня столько же, сколько значила Молли? Разве сможет кто-нибудь стать мне другом, который будет знать меня так же близко, как знает Шут? Нет, такое случается только раз в жизни. «Рад за тебя, Уэб», — сказал я, когда ко мне вернулся дар речи. «Ты прям стал другим человеком». «Я и есть другой». И я сопереживаю твоему горю не меньше, чем ты моему счастью. Как печально, что рядом с тобой не было побратима, чтобы разделить горечь потери. Что ты скажешь? Спасибо, — тихо ответил я. Это было тяжело. Кетрикен не вмешивалась в наш разговор, но и не сводила с меня пытливых глаз. Мастер Дара опустился на подушку возле стола. Широко улыбнувшись бывшей королеве, он стал с интересом разглядывать кушанье. Кетрикен улыбнулась в ответ. «Прошу вас, давайте без церемоний. Чувствуйте себя как дома, друзья мои. Мне радостно видеть, как Уэб воспрянул духом. Жаль, ты пока не знаком с Суаром, Фиц. Я не утверждаю, что он заставит тебя задуматься о новом побратиме, но я после встречи с ним задумалась о собственном добровольном одиночестве». Она сдержанно покачала головой. «Глядя, как ты страдаешь после гибели ночного волка, я говорила себе, что ни за что не хотела бы пережить подобную боль. И когда Уэб потерял риск, я уверилась, что эта доля не для меня. Я не смогла бы связать свое сердце с птицей или зверем, зная, что рано или поздно родная душа уйдет, а мне придется жить дальше». Кетрикен говорила, глядя, как Уэб наливает нам чай, потом подняла глаза на меня. «Но теперь я вижу, как счастлив Уэб с Суаром, и думаю, я так долго была одна. Годы идут, я не молодею. Неужели я сойду в могилу, сожалея, что так и не испробовала магию, живущую во мне?» Она умолкла, и между нами повисло молчание. Когда Кетрикен посмотрела мне прямо в глаза, я прочел в ее лице потаенную, перегоревшую уже обиду. «Да, я одаренная. И ты знал об этом, Фиц, разве нет? Ты знал еще задолго до того, как я сама заподозрила у себя дар. И ты знал, что это от меня Дьютифул унаследовал дар, из-за которого в юности подвергся такой опасности». Я заговорил, тщательно подбирая слова. «Госпожа, по моему разумению, ваш сын мог унаследовать дар как от вас, так и от отца. Да и так ли это важно, от кого он получил способности к этой магии? Даже в наши дни быть одаренным может означать...» «Для меня это было важно», — глухо сказала она, — «и важно по сей день. Это означает, что мне не мерещилось тогда, когда мы жили в горах, что я и впрямь слышала ночного волка и могла говорить с ним. Если б я знала, я бы дала ему понять, как много значила для меня его дружба». «Он знал». Перебил я, бросившись в омут головой. «Не волнуйтесь, он все понимал». Кетрикен глубоко вздохнула, едва сдерживая охватившие ее чувства. Лишь воспитание, полученное в горном королевстве, не позволило ей выругать меня, на чем свет стоит. Она тихо сказала: «Иногда тому, кто благодарен, нужнее высказать благодарность, чем другому услышать ее». «Простите», — сказал я, понимая, как беспомощно это звучит, но у нас тогда было столько других тревог, и я почти не понимал природу дара, да и на что способна сила, представлял весьма плохо. Если бы я признался, что вы, может быть, обладаете магией дара, чем бы это нам помогло? Я ведь не мог научить вас направлять дар. Я и сам этого тогда толком не умел». «Понимаю», — отозвалась Кетрикен. «И все же, думаю, если бы ты признался, моя жизнь была бы полнее и менее одинокой». Последние слова она произнесла едва слышно. Мне нечего было ответить на это, она была права. Я знал, как жестоко страдает от одиночества Кетрикен с тех пор, как король Верити воплотился в каменного дракона и навсегда покинул ее. Может быть, если бы она связала себя узами дара со зверем или птицей, ей было бы легче терпеть это одиночество. Возможно. Но мне никогда и в голову не приходило признаться, что я чувствую в ней тихое биение дара. Мне казалось, магия эта в Кетрикен так слаба, что вовсе не имеет значения. Не то что у меня. С самого детства дар настоятельно заявлял о себе, вынуждая меня искать родную душу среди зверей. Я пересек зал и сел на пол у низкого столика. Кетрикен подошла и села рядом с нами. Взяв чашку, она заговорила уже более спокойным тоном. «Уэб считает, мне еще не поздно попробовать, но и спешить не стоит». Я кивнул и тоже отпил чаю. Неужели она для того и позвала меня, чтобы поговорить о даре? Я не имел представления, куда эта беседа нас заведет. Уэб поднял глаза на бывшую королеву. «Дар должен приносить радость обоим». Он взглянул на меня и продолжил. «Обязанности леди Кетрикен не позволяют ей часто покидать замок. Свяжи она себя узами с крупным или диким животным, им придется подолгу пребывать в разлуке. Вот я и посоветовал ей подумать о ком-то, кто сможет жить с ней рядом. Собака подошла бы, или кошка. А может быть, хорек или попугай?» — подхватил я, обрадовавшись, что разговор свернул на безопасную тему. «Кстати, я хочу попросить тебя об одолжении, Фитц», — сказал Уэб. «Знаю, ты не согласишься, но все равно не могу не спросить. Кроме тебя никто не сможет ей помочь». Я испуганно покосился на Кетрикен. Что такого могло ей от меня потребоваться? «Нет, не леди Кетрикен», — уточнил Уэб. «Сердце мое упало». «Тогда кто она? И что ей от меня нужно?» «Она ворона. Если вы сможете прийти с ней к взаимопониманию, она скажет тебе, как ее зовут». «Уэб, я...» Но он перебил меня, не дав возразить. Она осталась одна около 6 месяцев назад. Ее прислали ко мне в надежде, что я смогу помочь. У нее врожденный изъян. Когда она оперилась, оказалось, что кончики некоторых маховых перьев у нее белые. Собственная семья набросилась на нее и едва не заклевала насмерть. Ее нашел и выходил старый пастух. 8 лет они были вместе. Недавно он умер, но перед смертью успел связаться со мной и отослать птицу ко мне. Уэб умолк, ожидая вопроса, который неминуемо должен был возникнуть у меня. «Она покинула своего человека? Того, с кем была связана в даре?» — недоверчиво спросил я. «Неужели такое предательство вообще возможно?» Уэб покачал головой. «Старик не был одаренным. У него просто было доброе сердце. И хвала видящим, он смог отыскать людей древней крови и попросить, чтобы они позаботились о его подруге, нашли ей новый дом. Нет, не спеши с ответом, я еще не все рассказал. Вороны по своей природе нуждаются в обществе. Если ей придется жить в одиночестве, это сведет ее с ума. А из-за полосок на крыльях она не может прибиться к стае. Сородичи тут же ополчатся на нее за то, что она не такая, как все. И, наконец, ей не нужен побратим одаренный, ей нужен всего лишь друг среди людей, чтобы говорил с ней и защищал ее». Я молчал, и Кетрикен добавила: «Нам обоим кажется, что вы прекрасно поладите». Я набрал было побольше воздуха для решительного ответа, но передумал. Я вдруг понял, почему Уэб не взял птицу с собой, и почему леди Кетрикен не смогла бы ходить по замку с вороной на плече. Вороны — падальщики. Они кружат над полями брани. Увидеть ворону считается дурной приметой. Это не та птица, что подойдет матери короля. Надо будет найти другого спутника для осиротевшей души. Но вместо того, чтобы решительно отказаться от этой затеи, я сказал: «Хорошо, я подумаю». «Подумай», — одобрительно отозвался Уэб. «Даже простая дружба с птицей — уже радость. А вороны живут подолгу, некоторые даже доживают до 30 лет. И, познакомившись с этой птицей, я сразу подумал, что вы с ней очень схожи характерами». Вспомнив мнение Уэба относительно моего характера, я еще больше уверился, что не хочу иметь дело с этой птицей. Я найду ей спутника. Может, Толерман Арясина будет не против, чтобы в его конюшне ивового леса поселилась ворона. Я молча кивнул. Кетрикен и Уэб решили, что я сдался, и бывшая королева налила нам по чашке чая. Еще час мы говорили о старых временах. Уэб, возможно, чересчур увлекся, рассказывая про Суара, но мы с Кетрикен поняли и простили его слабость. А от этих историй разговор самым естественным образом перешел на древнюю кровь, на то, почему дар Кетрикен так слаб и что это может означать. Что означал дар для нее самой прежде, она за чаем рассказала нам более подробно. Когда-то Кетрикен потянулась при помощи магии к моему волку, и он услышал ее слабый зов. Его дружба поддерживала ее в те дни куда больше, чем я думал. Потом, столь же естественно, как о чем-то обыденном, Кетрикен спросила, наделена ли Би даром или силой. Мне стало неуютно от ее вопроса, сам не знаю почему. Вообще-то от Кетрикен и Уэба у меня почти не было секретов, однако Би почему-то сама по себе казалась секретом, которым я не хотел ни с кем делиться. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы ответить честно. Насколько я знаю, моя дочь не обладает талантом ни к той, ни к другой магии. Возможно, она способна самое большее улавливать мою силу и силу Нетл. Однако в самой Би я силы не ощущаю. И добавил, что в ее возрасте еще трудно сказать наверняка. Уэб недоверчиво поднял бровь. «Обычно дар довольно рано проявляется в детях. Ты не замечал за ней попыток связать себя узами с каким-либо животным? Или что она особым образом понимает их?» Я покачал головой, хотя, признаться честно, я постарался оградить ее от таких опасностей. Я-то знаю, что бывает, если свяжешь себя даром в слишком юном возрасте, не имея наставника. Уэб нахмурился. Неужели она никогда не сталкивалась с животными? Я заколебался, пытаясь угадать, какой ответ ему хотелось бы услышать, но заставил себя сказать правду. Она учится ездить верхом на лошади. Когда-то, когда она была совсем крохой, я уже пытался учить ее. Тогда сама мысль об этом, похоже, напугала Би. Однако недавно она снова стала учиться, и дела у нее идут хорошо. Не то чтобы она избегала животных, кошек она любит. И овчарке нашего пастуха Би нравится. Уэб слушал меня и медленно кивал, а потом сказал, глядя на Кетрикен: «Когда девочка приедет, я бы хотел поговорить с ней. Если она унаследовала от отца древнюю кровь, то чем раньше мы начнем учить ее обращению с этой магией, тем лучше». Кетрикен с серьезным видом кивнула, словно в ее власти было принимать такие решения. У меня возникло дурное предчувствие, но я решил до поры до времени промолчать. Только отметил про себя, что Уэбу известно о желании Кетрикен привести Би в Оленьий замок. Интересно, с кем еще она это обсуждала? Надо будет потихоньку разузнать, кто подбросил ей эту идею. Я непочтительно сменил тему беседы. А как обстоят дела с магией у принцев? Проявились ли у Проспера или Интегрити дар или сила? Гладкий лоб Кетрикен пересекли морщины. Она глубоко вздохнула и заговорила, тщательно подбирая слова. «Мы считаем, что у обоих принцев есть сила, наследная магия видящих. Однако талант к ней, судя по всему, у обоих невелик». Она посмотрела на меня и каким-то странным образом, не подмигиванием, но едва заметным движением глаз, дала понять, что не хочет обсуждать эту тему в присутствии мастера дара. Как видно, моя бывшая королева научилась быть осмотрительной и хранить свои тайны. Возможно, оленей замок заставил ее измениться не меньше, чем она сама изменила его. Кетрикин перевела разговор на другое, и я не стал настаивать. Уэбб, как всегда, говорил много, но и слушал внимательно. Я старался придерживаться безопасных тем, болтая о наших овцах, оранжереях и ремонте в доме, но он наверняка узнал из моих рассказов куда больше, чем я хотел сказать. Мы давно прикончили все закуски, и остатки чая остыли в наших чашках. Когда Кетрикин с улыбкой напомнила, что за дверью ожидают другие, желающие поговорить с ней, «Передай лорду Голдену, что я зайду к нему сегодня вечером. Боюсь, даже скорее ночью, потому что сегодня празднование поворота на весну продолжится. Но я приду, как только смогу, и, надеюсь, он не очень расстроится, если я разбужу его. Если же он против, оставь мне записку, что лорд Голден хочет побыть один. Ему ужасно скучно лежать без сил. Думаю, он обрадуется вашему обществу». Я решил, что Шуту будет полезно поговорить с Кетрикин. Тут вмешался Уэбб. «Фитц, а когда ты сможешь заглянуть ко мне? Я хотел бы представить тебя птице. Не то чтобы меня тяготило ее общество, но Суар не очень доволен таким соседством. Понимаю, я приду завтра утром, если только лорд Чейт не даст мне новых поручений. Возможно, мне придется провести весь день в Бакипе». Я мысленно отругал себя за то, с какой неохотой согласился помочь Уэббу. Я приду к нему, и ворона наверняка сочтет меня неподходящим спутником. Уэбб улыбнулся в ответ. «Великолепно! Я ей много о тебе рассказывал и делился мысленными образами при помощи дара. Через пару дней мне пора будет в обратный путь. Хорошо бы, чтобы вы с ней определились до этого. Ей уже не терпится с тобой познакомиться». «Мне тоже», — вежливо ответил я. На этом я раскланялся и покинул покои леди Кетрикин, гадая, задумывался ли когда-нибудь Ридл над тем, чтобы завести ручную птицу.